Матерь Агни-йоги. Архат есть исключение из общего правила, ибо знание дает возможность применения высших законов. Он тоже пилил и колол дрова. Физический труд в этих случаях нужен для равновесия оболочек, которые иначе не выдержат напряжения. Целое складывается из подробностей. Подвиг преображения себя наивысший, ибо светоносен, и свет его светит миру вокруг, и светит и в сферах незримых.